Танюшки почему-то нигде не было, хотя я очень старался ее найти. На валуне Кристина бинтовала вытянутую правую руку Андрюшки Соколову, ловко орудуя окровавленными пальцами. Андрей смотрел в сторону и морщился, а Кристина что-то успокаивающе болтала о скрепках, швах и прочем, чего у нее нет под рукой, а жаль и так далее. «Где Танька?» — спросил я, чувствуя, как плохо слушается язык. «Получилось эака?» Кристина, впрочем, поняла и только помотала головой. Неподалеку Колька и Арнис держали за плечи Сморча, а Олька, присев перед ними на корточке, просила его не материться, а то белки с деревьев осыпаются. В ноге у Игоря над коленом торчала толла, и Ольга готовилась ее извлечь. «Где Танька, ребята?» — поинтересовался я. В ответ Сморч зарядил в меня трехэтажным, и Арнис локтем придержал ему голову, что-то сказав по-литовски. «Не видали, Олежка?» — ответила Оля. «Держите его, ребята, как следует!» Мне надо было спросить, нет ли убитых. Я обязан был это сделать, но я искал Таню. Несколько убитых урса лежали там, где мы спустились с холма. Я прошел мимо, и стало тихо. Холм отрезал звуки начисто. Тут бушевала весна. Пахло тимьяном и миртом, яркая зелень кустов контрастными мазками расписывала алые гранитные склоны. От земли шел жар, и белое горячее небо лежало на холмах, словно нарисованное в нем слишком старательным начинающим художником. Я видел, как внизу, вдоль речушки, продирается семья кабанов, как над кипарисами на склоне холма напротив парят и перекликаются два орла. Знаете, когда начинаешь понимать и ценить такое? Когда понимаешь, что в очередной раз остался жив, и что это немало. Я положил все еще испятнанное кровавыми подтеками лезвия палаша на плоскую верхушку одного из валунов. На клинке остались мелкие щербины от ударов о черную сталь урса. Меня пробрала дрожь, с которой ничего не получалось сделать. Она настигла меня перед боем, и после него, как холод настигает человека, выскочившего на мороз легко одетым. Может быть, у меня слишком развитое воображение, но я помнил каждую щербину и каждый удар, оставивший ее, и пугался, вспоминая. Но еще один взгляд вокруг снова вернул меня в весну, и я понял, что вокруг меня жизнь. И еще вспомнил, что это сонная от весеннего цветения земля Эллада, страна богов и героев, восхищавших меня еще до школы, когда я читал греческие мифы. В утренней земле была Эллада. Не надо умерших будить, грустить не надо. Проходит вечер, ночь пройдет, придут туманы. Любая рана заживет, любые раны. Зачем о будущем жалеть, бронить минувшее? Быть может, лучше просто петь, быть может, лучше о яркой ветреной заре на белом свете, где цепи тихих фонарей качает ветер. Всех тополей живет отрада. Была Эллада на земле, была Эллада. Была Эллада на земле, была Эллада, повторил за моей спиной задумчивый голос Татьяны. Я обернулся и встретился с ней взглядом. Не бойся, я не была в бою. В голосе ее мне послышалась то ли насмешка, то ли горечь. «Стояла на холме и смотрела, как вы деретесь». Она подходила ко мне неспешным, медленным шагом, словно начинала разбег перед акробатической программой. Как убиваете и сами подставляетесь под оружие. Ты заботливый, Олег, ты беспокоишься обо мне». Она сглотнула и остановилась в шаге от меня. «А когда ты упал, я думала, что у меня остановится сердце». Я видел ее приоткрытые губы и слышал, как она дышит. От ее волос пахло солнцем. «Вы такие благородные и рыцарственные мальчики, но однажды вы все упадете и не встанете. А что тогда останется нам, когда ты будешь убит?» Она протянула руки и горячими твердыми ладонями взяла меня за щеки, словно ее били как стрелы, как пули. «Когда ты будешь убит, Олег, как я буду чувствовать себя, спасенная тобой дура? Ты не услышишь, как я буду выть над тобой, как буду кричать все, что не сказала, пока ты был жив!» «Да, не надо!» От ее слов у меня немели губы. «Олег!» Она склонила голову в бок. «В следующий раз я пойду в бой рядом, чтобы не жить, если ты...» Она перевела дух и с усилием закончила. «Упадешь насовсем!» «Ты никуда со мной не пойдешь!» Так же тихо сказал я. «У нас очень мало осталось, но в числе прочего честь. Ты не будешь драться, пока жив я». «Я тебя ненавижу», — прошипела она мне прямо в лицо и ударила в плечо. «Ненавижу, понял?» «Понял», — послушно ответил я. «Ненавидишь? Пусть, только не лезь в бой». Мы стояли друг против друга, потом я отпустил Палаш и, медленно подняв руку, коснулся кончиками пальцев девичьей щеки. «Таня», — сказал я, и это прозвучало как стон, — «я совсем не боюсь за себя, весь мой страх — это ты, и вся любовь здесь тоже ты, почему ты?» Я не договорил и вместо этого сказал, улыбнувшись: «Умереть, зная, что ты жива, это не такой уж плохой конец, если по-другому никак». «Не надо». Ее ладонь легла мне на губы. «Ничего больше не говори». И попросила очень обычным, спокойным голосом: «Поцелуй меня, Олег, мне страшно». Я неумело коснулся губами ее губ. 14-летний мальчишка, за спиной которого лежал окровавленный Палаш. Мальчишка, научившийся убивать, но не умевший целоваться. Мальчишка, даже самому себе боявшийся признаться в любви к зеленоглазой девчонке. И задохнулся от того, что почувствовал в этом теплом касании. Смотрю на нее, это было вчера, мы молчали вдвоем, она свежа и прекрасна. Я сказал: пойдем, я там, где небо без крыши, где дым без огня, где там лесовые мыши. Все мимо меня, где гвозди биты, ее воду ржавеют дождем, где мы в непогоду, погоду найдем. Это любовь ужасна, это помню, что нам очень мешало снаряжение. Даже не мешало, а просто злило, и когда между нами в очередной раз оказалась рукоять моей даги, Танька засмеялась и, отстранившись, начала вылезать из своей сбруи. А на меня вновь напал столбняк, и только когда она взялась за верхнюю пуговицу ковбойки, я задергал одной рукой ремень, другой снимая перевязь. Руки у меня дрожали. Танюшка улыбалась в полушаге от меня, и мы обнялись и снова начали целоваться. Я опустил руки ей на поясницу и, положив голову на плечо, уткнулся носом в основании шеи. «Все будет, как будет», — прошептала Таня. «Я знаю, что это правильно. Будет как будет, Олег, но ты и я будем вместе. Если мы можем умирать как взрослые, то и жить мы должны так же. Нет, ничего не говори, я знаю, что у нас все получится». Я поднял голову, и поцелуи продолжились. Единственное, о чем в тот момент я думал, чтобы не появился кто-нибудь из наших, других мыслей не было. Танюшка расстегивала на мне куртку, но узел не поддавался, и я сказал сбивчиво: «Погоди, Тань, я сейчас». Задергал шнуровку сам, потом чертыхнулся сдавленно, сдернул куртку через голову, вывернув ее наизнанку, бросил в сторону. Только теперь я увидел, что Танюшка уже без рубашки. «Расстегни», — попросила она, кладя руки мне на плечи. «Это?» — у меня пересох не только рот, но и горло. «Это?» — девчонка смотрела мне в глаза, чуть прикусив уголок губы. «Там, сзади». Ее спина с гладкой шелковой кожей, казалось, обжигает мне пальцы. И в то же время я как-то весь онемел. В смысле, как после заморозки у зубного, только в ушах звенело, из-за чего я плохо слышал, что мне говорит Танька. Она потянула вверх мою потную футболку, вытащив из штанов. Я пригнул голову и послушно вытянул руки, а когда снова увидел происходящее, то понял, что она сбросила вместе с моей майкой и расстегнутый мною купальник, ну, верхнюю его часть. Пальцем Таня легко коснулась шрама на боку. Я этого почти не почувствовал, точно как во время анестезии. Я боялся раздеваться дальше и в то же время понимал, что сейчас больше не выдержу. Я пытался, как это не смешно, заставить себя не смотреть на Танюшкину грудь. Смешно, потому что ясно же было, в этом мире роднее Танюшки человека у меня нет и не будет. Смешно и потому еще, что точеный бюст Тани был красив. «Боишься, глупый?» — шепнула она, но не обидно совсем, не насмешливо. «Я не знаю, Тань». Я смотрел ей в глаза, похожие на воду лесных озер, глубокую и загадочную. «Нет, не боюсь. Я боюсь что-то сделать не так, ну, тебе что-то сделать». «Эх ты!» И она прижалась ко мне просто и естественно, так что у меня словно рухнул с плеч огромный груз. «Что ты мне можешь сделать не так?» — прошептала она, щекоча этим шепотом мне щеку. «Что ты можешь сделать не так, если я тебя люблю?» «Таня!» — задохнулся я. Мои руки блуждали по ее телу и словно сами собой раздернули ремень джинсов. «Погоди, Олег!» — она засмеялась. «Кроссовки, может, так запутаемся?» «Таня, со мной сейчас случится большая неприятность», — простонал я. Танюшка опять засмеялась и, присев на камень, нагнулась расшнуровать кроссовки. Я, прыгая на одной ноге, сражался со своей обувью и носками, и все это превратилось в моих злейших врагов. Таня уже стояла босиком и, смеясь над моими усилиями, спускала джинсы. Потом переступила, выходя из них, оставшихся лежать на земле восьмеркой. А земля в самом деле была теплая, почти горячая, я это ощущал. «Знаешь», — сказала Танюшка, — «меня в сознательном возрасте еще никто не видел голой. Я даже во всякие там игрушки с мальчишками не играла». «А я, Тань», — я облизнул верхнюю губу, но она шагнула ко мне легко, плавно и сказала: «Это не важно, ты все равно мой парень». И мы опять начали целоваться, а когда смогли оторваться от этого занятия, я отстранился. «Погоди, Тань, сейчас!» И быстро стащил штаны. В них спортивных была резинка, не возиться с молнией или пуговицами, оставшись в спортивных трусах. «Вот почти все». Наверное, это прозвучало немного глупо, но это и в самом деле было почти все, и мы снова обнялись, плохо понимая, куда попадаем губами и руками. Весь мир звенел и сиял вокруг, глушая, стирая обычные звуки и краски. Я немного очнулся, когда мои руки, пальцы, попали в упругие шелковистые завитки волос, и я даже качнулся назад, но Таня подалась вверх, выныривая из остатков одежды. Одновременно ее ладони, я строгнул, скользнули вниз по моей спине, и ошоп оттолкнулся в ухо. «Да раздевайся же, наконец, Олежка!» Мы попятились на меня, и я, ощутив спиной теплый камень, вжался в него, на миг представив каким-то краешком мозга, оставшимся холодным, то, что сейчас может увидеть сторонний наблюдатель. Залитая полуденной жарой каменная чаша, в окружении увенчанных кипарисами холмов, а в ней, в центре весеннего мира, ласкающие друг друга обнаженные мальчик и девочка посреди разбросанных одежды и оружия, испачканного чужой кровью. «Как дальше, Тань?» — сбивчиво спросил я. «Я сейчас лягу на спину», — прошептала она. «Наверное, так». «Подожди, Тань, я так не смогу, я же тяжелый!» Она засмеялась щекотно и толкнула меня куда-то в бок и вниз к одурело пахнущей земле на что-то мягкое. Кажется, на мох. Солнце хлынуло мне в глаза, и я, прижмурив их, видел только сияющий силуэт над собой, будто сгустившийся свет. Пахло горячей землей, мохом и камнем, и еще чем-то, чему я не мог отыскать название и не хотел его искать. Потом меня пронзило непередаваемое, ни с чем не сравнимое наслаждение, от которого мое тело выгнуло броском вверх, и я услышал, как застонала Танюшка, вскрикнула, но тут же низким тоном засмеялась. «Тебе больно?» — встревожился я, ощущая, как движется ее тело, и сам двигаясь в такт. «Я что-то не так?» «Да я сама все сделала!» Голос у нее был странный, ладони крепко уперлись в мой живот. «И все хорошо!» Она вновь застонала длинно, с каким-то восторгом. «Хорошо, Олег!» Да, теперь и я ощущал полностью, что это хорошо. Мои руки наконец-то нашли себе место, я положил ладони на раздвинутые бедра Танюшки и хотел сказать, что мне и правда хорошо, но вместо слов у меня непроизвольно тоже вырвался стон, долгий и неожиданный, я не смог его удержать. Девчонка нагнулась, и я этого не увидел. Солнце мешало, но около губ ощутил ее грудь. Плохо помню, что я делал дальше. Наверное, делал не очень умело, да не наверное, наверняка, конечно. Но в тот момент, когда мы с Танюшкой одновременно достигли уже какой-то запредельной точки наслаждения, когда мы закричали, вот в этот миг я понял, что мы никогда не умрем. Нельзя умереть в мире, где возможно такое чудо. Танюшка лежала чуть сбоку от меня. Нога поперек моих раскинутых ног, рука у меня на груди. Мы оба громко дышали и были мокрыми, как из ванны. Наслаждение откатывалось прочь, но после него оставалась не пустота, как после, ну, того с самим собой, а чувство глубокой удовлетворенности. Таня посмотрела на меня сквозь шторку спутанных волос, подняв голову с моего плеча и засмеялась. «Я думала, что умру». «Я сделал тебе больно», — виновато сказал я. Таня загадочно засмеялась. «Да нет, это там другое. В конце я думала, сейчас задохнусь, и это будет самая лучшая смерть, которую только можно пожелать». «Нас уже ищут, наверное». Я приподнялся на локте, но Танюшка нажала мне на грудь. «Да пусть ищут». «Тань, у тебя что, кровь?» Это я умел заметить, но она снова пресекла мою попытку вскочить, немного сердито сказав: «Да все как надо, ну, как так положено, глупый!» «А, да, я почувствовал, что краснею. Теория, теория, как же ты меня подводишь!» Танька-паразитка щелкнула меня в нос и хихикнула, но тут же сказала серьезно задумчиво: «А там у нас этого еще долго не было, Бали». «Там?» — я откинул свободную руку. «Там нас не могли убить, и я ложился спать уверенным, что утром тебя снова увижу». «А ты хотел меня увидеть?» — спросила Танюшка. «Да». «Ты меня любил там?» «Я не понимал этого, Тань», — признался я. «Просто не понимал». «Давай тогда еще раз». Она легла на бок и подперла голову ладонью. «У тебя получится?» «Вполне», — улыбнулся я, тоже поворачиваясь к ней лицом. «Только подожди, вот, послушай». Я закрыл глаза и заговорил. Чашу из лунного серебра у околицы дева мне подала. Сказала, да будет отбит броней моя любовь, что вечно с тобой. Но если в далекой чужой земле, мой милый, забудешь ты обо мне, вода, что ты пил, что сладка, как мед, пусть станет ядом, тебя убьет. Шли дни и за днями другие дни. Я шел вместе с ними и понял, брони надежней, чем милой любовь моей, мне не носить до скончания дней. Но вот в шумной жаркой южной стране вельможи дочь знатного глянулась мне, и я, очарованный ночью волос, меч и отвагу в выкуп принес. Из женихов был я лучшим, и вот отец свою дочь мне женой отдает. Забыл я дом, чашу из серебра и ту, с которой гулял до утра. Забыл я рассвет над дубовым крыльцом, забыл я клятвы и мать с отцом. И вот на шумном и людном перу из рук черноглазой я чашу беру, и ядом мне стала родная вода. Я чашу с вином не донес до рта, и от измены распалась броня, любовь русокоса и ждавшей меня.